Ты не только прикоснулась, ты и не утаилась. Ты сказала, что ты сделала. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Для Господа вот смерть наша — это всего лишь навсего сон. Вы помните Даниила? И многие, спящие во прахе земли, пробудятся. Одни для вечной жизни, а другие на вечное поругание и посрамление. Поэтому то, что мы сегодня считаем смертью, у Господа это только сон. Потому что придет время, Он вернет дух наш в наше тело, восстановит его, чтобы ни одна частичка не принадлежала смерти. Если сегодня наш дух разделяется с телом нашим, дух никогда не умирает. Он находится в жизни. То наше тело подвержено смерти, да? Оно распадается. Когда мы будем читать послание к Коринфянам, то там написано: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Или другое место: «Этому смертному надлежит облечься в бессмертие». Помните? Поэтому ни одна частичка наша не останется во власти смерти. Во власти смерти временно, после разделения, находится наше тело. А мы ожидаем усыновления и искупления чего, помните? Тело нашего. Наш дух уже искуплен. То есть самое главное — наше «я». Центр или объект внимания Божия уже искуплен. А тело наше умирает. И если Христос не придет, покуда мы будем живы, нам придется умереть. Но Исаия говорит: «Восстанут мертвые тела». Помните? «И земля извергнет мертвецов». Поэтому, в конце концов, смерть ни над одной частицей нашей не будет иметь власти. А пока она имеет часть в теле нашем, над телом, но не над нашим духом, который и дал его, написан. Не веришь, он преисподнее идет. Это то, что мы называем душой. Мы об этом еще будем говорить. Будем говорить, почему иногда слово «дух» употребляется в смысле «душа», почему иногда «душа» означает «жизнь». Это тоже вопрос, на котором будем рассуждать. Вы знаете, что Христос свою душу отдал на смерть, да? А дух кому отдал? Богу. Оказывается, есть разница. Поэтому это будет вопрос дальнейшего времени. Это будет вопрос дальнейшего исследования. Но пока что будем идти по этим текстам, которые мы сегодня рассматриваем. Я думаю, это тоже будет интересный вопрос. Почему называем дух душою и так далее? Почему, когда дух возвращается, почему душой названо, в Библии названо душой? Я увидел души, убиенных под жертвенником, правда? И есть смысл в этом, что иногда, что там, слава, тебе что-то вертится на языке, но ты его пальцем придерживаешь, да? Я думаю, мы все сразу не сможем рассмотреть. Это вопросы, ну, будущего. Даст Бог нам жизнь, даст возможность, будем рассуждать и в этом. Ну, пока что для меня-то почему так одинаково было, не знаю, просто-напросто. И сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Смотрите. Это была глубокая Божья истина, и она была гораздо глубже, чем наша человеческая. Наша истина, она умерла. Божья истина, она спит. Хотя это была смерть. И смеялись над ним. И вот оправдывают слова апостола Павла, который сказал, что говорит: душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Он почитает это безумием. Так есть, посмеялись над ним, сказали: «Эх ты, пророк большой». Она умерла давно уже, а ты говоришь, она спит. И где твои глаза? А в самом деле, да, она для него была спящей, потому что он имел право вернуть дух назад. Это был просто сон. Это не было, она не исчезла, она не умерла, не истреблена была. Просто дух оставил тело, и все. Это был сон. Когда же народ был выслан, он вошел, взял ее за руку, и девица встала. Другой человек говорит, и возвратился дух в нее, и она ожила. То есть вот когда мы сравниваем тексты, то мы видим все-таки, как же это происходило, и в чем было дело, что она умерла. Дух оставил. И Яков подтверждает, что тело без духа мертво. Как и вера без дел мертва. Он там дальше ведет речь о вере, но делает аналогию. Как говорит, тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. И вот здесь как раз-то речь идет о том, что возвратился дух, и у нее она жила. И разнесся слух о всем по всей земле той. И вот вы заметите одну такую деталь, что когда вот Господь совершал такие великие дела, то при нем множество народа не было. Для того, чтобы их совершать, нужны были особые люди. Ну как особые? Которых Господь хотел иметь около себя. Которые не мешали бы ему. Вы знаете, что не со всеми можно молиться, правда? Как начнешь орать по духам, то ничего не услышишь. И сказать, что не молись, скажет, ты дух угошаешь мой. Я кричать хочу, потому что я когда кричу, одна сестра говорила, я к ней покричу, у меня веры нет, что Бог услышал. Ну тогда кричи, но немножко кричи потише, чтобы не оглушить другого, которому это не нравится. Я говорю, она мне по духам кричит. Я говорю, ты одно ухо закрой, а ты на полтона ниже, и будет хорошо. А что ж вы? Ну раз такая вера, что не покричу, Бог не услышит. Ну что, не заставишь ее молчать? А вообще-то дело не в нашем крике. Дело в нашей искренности. Дело в нашем сердце. Хотя Библия говорит, да, с воплем взывайте и так далее. Есть такое, но все-таки не в этом дело. Ну, наверное, уже больше ревность какая-то появляется у других. Или сам более веру имеешь, но не просто молюсь, да кричу. А, наверное, Бог услышит. А во всяком случае должен быть порядок, которым апостол Павел учил. Учите, наставляйте и вразумляйте. И немножко прислушивайтесь друг к другу. Потому что если тебе хорошо кричать, а другой огорчается рядом, то уже не будет той радости полной. Уже надо принимать во внимание и чье-то мнение, и чье-то желание. Единство Духа. Вот самой главной личностью у нас является Дух наш. Вот не эта коробка говорит. Все мысли рождаются там, в нашем духе содержится все. Это просто аппарат, которым, через который дух пользуется для общения в физическом мире. Так вот смысл в чем заключается? Единство духа в союзе мира. Я, допустим, думаю вот так, и все так думают. Это есть единство. Когда есть разномыслие, уже нет того единства. И я хорошо понимаю, что если бы Дух Святой наполнил всех нас, Он не дал бы разные мысли. Уловили мою мысль? То есть мой дух говорит, а вы все согласны с этим? А если вы не согласны, значит единства нету. Нас объединяет зал этот, может даже скамейка, даже может стол. Но если нет одних мыслей, чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях. А от домашних хлойных мне делалось известно, что между вами есть разделение, Павел говорит. Поэтому вот это единство начинается с мыслей. Если одинаково мыслим, одинаково понимаем, есть единство. Если не одинаково, то апостол Павел говорит, надо, чтобы так было, чтобы открылись между вами искусственные, не искусственные, как мы часто думаем, не хитрые, а искусственные в своем деле, которые могли бы вложить так, привести всех к единству, к одному. То есть лидеры выявляются в разногласиях. Вы поняли, о чем я говорю? Сегодня толкуют искусные, это вот искусственные, это хитрые. Да не об этом Павел говорил. Он говорил так, что не все вы одинаковы. Не у всех у вас одинаковый потенциал заложен. Есть границы. Одному на 30, другому на 60 дано, а третьему на 100. Так вот в разногласиях выявляется тот, кто понимает на 100. Ну, не думаю, что кто из нас на 100 понимает. Ну, хотя бы на 60. То есть выявляются люди, которые способны соединять, объединять и проводить единство мысли. Потому что, опять я повторяю, все мы спасенные, все мы верующие, но Библия говорит, одному дано на 30, другому на 60, а третьему на 100. Поэтому никак тот, который на 30, не может учить того, кому на 60 дано. Уловили вот эту мысль? Он просто не сможет это делать по своим задаткам заложенным. И вы это знаете из физической жизни. Есть люди, которые профессионалы в своем деле. Он еще маленький, он же тут тебе коня нарисует. Он тебе что хочешь нарисует. А другой и в 20 лет так накаляк, что надо подписать, что он нарисовал. А иначе не разберешься. Это будет машина или корова. Потому что он не может этого делать. Это не его специальность. И поэтому обычно расписывают наши дома специалисты. Я бы вам если бы расписал, вот вы не захотели бы глядеть. А вот нашелся человек, который нарисовал, и хорошо. И в духовном смысле слова тоже так. 30, 60, 100 и так далее. Что задаток при самом зачатии дает Бог. Но кто использует этот задаток, уже другой вопрос. Или он будет служить Богу, а Бог пользуется им. И он будет служить дьяволу, дьявол им пользуется. Одно из двух. А вот саму натуру, само ядро Бог вкладывает. А кому он будет служить, опять-таки? Если у меня нож, и зависит уже от меня, я им буду хлеб резать или человека зарежу. А тут меня зависит. А резать я могу. А уже что я сделаю, это уже от меня зависит. Кому я служу? С пророками поговорить. Должен сам получить. Должен сам получить. И после где-то обычно, как правило, никогда нельзя основаться, допустим, если не уверен на своем лично и на чьем-то. Если сам получил и сомневаешься, если не сомневаешься, нет вопросов. Есть, допустим, такие откровения, которые не надо долго говорить. Да и аминь. Но есть такое, которое сомнение есть. Тогда ищешь подтверждение через кого-то. Три разных, да? А что ты ходил к трем сразу? За ними не надо бегать. Самое главное, это иметь самому связь с Богом. А уже после гораздо лучше. Если, Господи, дай мне ответ от тебя. Пошли. Все дело в том, что пророки не бодрствуют. Настоящие пророки. Я не имею в виду тех пророков, которые ничего никогда не получали. Я не имею в виду одержимых, которые демоны говорят. Я имею в виду настоящих пророков, которые часто не бодрствуют, или не умеют, или не знают. Но если молиться о том, Господи, а пошли подтверждение, то Бог даст ответ так, что не будешь сомневаться. Но думаю, что-то пророк сам сказал. Такое бывает. Одна сестра однажды, очень мы хотим пророчествовать. Это в Минске было. Я уже вам рассказывал. Значит, она, значит, насмотрелась, что пророков очень уважают и слушают их. А у нее муж не хотел на работу идти. Вот она нагляделась. Приходит вечером домой, становится колени молиться. Она так говорит: Господь, сын мой, иди на работу, на любую. Можешь даже грузчиком. Аминь. И он никуда не пошел, но потому что это не от Бога было. И поэтому это так вопросы и стоят. Но если вы, допустим, искренние, послушайте мне внимательно, чуть-чуть посмейтесь и слушайте дальше. Я думаю, этот вопрос довольно серьезный, и многие на этом разбились. Когда где-то что-то недопоняли, и пошли ходить по пророкам, а там иногда было сколько пророков, столько ответов. И после трудно выбрать, с одной стороны, хорошо. Можно выбрать по желанию, потому что разные есть, широкий выбор. Но с другой стороны, хочется знать истину, что есть на самом деле. Поэтому, если хочешь ехать в Америку, ну тогда, действительно, бери набор, да и выбирай, потому что в одном месте есть, в другом есть. И вот делай так, как хочешь, в конце концов. Вот, берут за основание то прочество, которое, так сказать, по шерсти. И делают, но это уже не то, что надо. Я другое хочу сказать. Когда действительно мы имеем какую-то нужду, то лучше все молиться Богу, Господи, пошли мне сам. У меня несколько раз так было. Когда я говорил один раз, какой был случай, я вам расскажу, если вы еще не устали. Но думаю, за 20 минут успею, еще 20 минут есть. Когда-то же было такое время, когда я в Барановичах еще был пресвитером, не было других, никого не было больше. Это было еще где-то, ну, до Москвы, что я в Москву тогда еще не выезжал. И, значит, я заметил одну такую интересную деталь. Я, значит, сижу, слушаю проповедников, и тут же отмечаю, что они неправильно говорили. Я знаю, что есть люди, которые только тем и занимаются, что что-нибудь увидят, где что не то, а после на язык взять. Их хлебом не корми, но дай им обличить, дай им что-нибудь на язык, и они тогда расцветают. Я на одну неделю, потом беру, подумаю, интересно, а что со мной делается? Похоже, что я попал в число тех, которые этим и занимаются. И думаю, Господи, дай мне ответ, говорю, и дай так, чтобы я сам, во-первых, не придумал, пусть это будет с другого места человек, чтобы у меня не было никаких сомнений, что со мной происходит. Я помолился, кажется, точно уже не помню, наверное, четверг был. И где-то недели через две, может быть, немножко раньше, я с молодежью поехал в церковь в Минскую область. Это Вишневка, кто знает, Садовичи. Там раньше в Вишневке было собрание, а позже было в Садовичах. Я приехал туда в собрание, выходит один брат, здесь уже улыбается и говорит, ну вот, говорит, и народный контроль появился. Я поглядел, думаю, что он меня предателем считает или что. Ну как понять, вот так он бросил мне такую фразу. Он говорит, народный контроль появился. Я подумал, пожал плечами, думаю, что он сказал? Что-то абы что. Потом после собрания, он заметил, что я, ну любому из вас, так скажу, ну что вы можете понять? Ну конечно, первое, что это думаю, что я стукач. Потому что таких и много. Ну народный контроль, это же оттуда взято. Он подходит ко мне после собрания и говорит, ты, говорит, Коля, не понял, что я тебе сказал? Я говорю, нисколько, что это какой-то народный контроль, я говорю, я никогда даже не был в этом контроле, ты мне такие вещи говоришь. Он мне рассказывает, вот в четверг, это как раз это был тот день, когда я молился. Я вот пришел с работы, и я никогда, говорит, не ложусь спать днем. А то вдруг так, говорит, сильно захотелось спать, но, говорит, невыносимо. Я, говорит, лег спать, вижу, говорит, такое сновидение. Идем, говорит, с тобой по дороге. Я говорю, о чем? Если мы хотим получить какой-то ответ, то лучше всего отдать это на рассмотрение Божие и тем методом, который он сочтет нужным. И Бог так и сделал. И в другом месте, и совершенно не знает нужды, но его, конечно, я знал этого брата. Вот, и вот идем по дороге, идем в направлении столовой. И уже время обеда скоро. Он говорит мне, что, говорит, брат Николай, мы не успеем, закроют на обед. А я ему отвечаю, никуда не денутся, нам откроют. Я, говорит, подумал, и идем дальше. Подходим ближе, точно, раз, закрывается эта дверка, а там, значит, как кухня все равно, вот бывает, выдают посуду. Закрыто. Я, говорит, подхожу, стучу в дверь. Откройте столовую. А тот отвечает, теперь обед. Я, говорю, достаю удостоверение, народный контроль. Что такое народный контроль? Контролируешь людей, что они говорят. Я после это понял уже. Народный контроль. Они, говорят, забегали, а открывать-то надо? Вот эта структура, или эта система, или эта организация, она никаких обедов не признает. Когда надо, тогда заходит. Оно в самом деле так и есть. Когда человек проповедует, то хочет он или не хочет, я его слышу. И он уже не может скрыть то, что он сказал, если бы даже очень захотел. Говорит, все, выпустил, я уже знаю. Заходим туда, они говорят, забегали все. А я им отвечаю, Я сейчас буду проверять, как вы готовите пищу. Давайте-ка ваше меню. Давайте все свои, так сказать, рецепты. Они открывают и дают свои весы. Я говорю, мне ваши весы не надо, у меня свои есть. И раз в карманы. И вот, вот началось. Вот, говорит, здесь столько-то. Я уже не помню сейчас, почему у вас здесь не доложено. Где в остальные продукты дели? А здесь почему вот этого нету? Потом, говорит, мало того, они уже думали, что все, наверное, кончено. Говорит, обождите, я еще вот буду глядеть, как вы сеете. Говорю, взял, достал такую, как все равно, планшетку или эсплекса, такого тонкого, и там графики нанесены. И говорю, взял, говорит, зачерпнул, и говорит, ой, здесь должно быть 50 зерн. Почему здесь 20? Где 30 зерн еще? Куда вы дели зерна? И мне стало понятно, в чем дело. Уже так не придумаешь сам. И так не нарисуешь, что-то случайно что-то. Потом недавно был другой случай. Это вот на днях. Дело было в чем? Обычно, когда приходят молиться, и некоторые сразу же начинают орать и кричать. И мне прошло на сердце, кто его знает? Может, со мной непорядок какой? Ну, что-то интересно, с другими молятся нормально. Как только я начинаю мать руки на голову, сразу орать начинает. Думаю, кто его знает? И я вроде бы особо не молюсь. Господи, ну выясни ты мне, наконец, что-то происходит. Вот один брат говорит, ты знаешь, вот брат Николай, это уже другой брат, смолодечно. Говорит, ты знаешь, говорит, какой такой сон интересный, говорит, видел. И рассказывает. Я, говорит, нахожусь во дворце президента. Не знаю, как я туда попал. Но, вы знаете, президент – это верховная личность в государстве. И мы сегодня понимаем, что это есть Христос сегодня у нас. Мы граждане Его царства, и у нас есть президент. И я, говорит, ношу в карманах какие-то сладости и так далее. И, значит, ну, там свои рассуждения. Потом, говорит, смотрю, ты там ходишь в этом дворце. Спрашиваю, говорит, брат Николай, а что ты тут делаешь? Я выдаю удостоверение. И потом разные, говорю, цветные, зеленые, есть красные. А кому ты выдаешь, говорит, тем, которые кончили учебное заведение и которые подлежат аттестации. Зеленым выдаю зеленые. Красным выдаю красные. Тем, которые обладают исполненные голубые, выдаю голубые. Ну, это ж ответ на мой вопрос. Я даю ему удостоверение. Поэтому брат Слава задал вопрос. Лучше всего, конечно, не самому бегать, а, Господи, у меня проблема, у меня вопрос. Ты мне ответ на него. И Бог знает, как отвечать. Еще один пример расскажу, раз уже эту тему затронули. Потому что это чисто практическая часть нашей жизни. Одно дело теория читать, другое дело на практике. И я этот пример, он мне очень хорошо запомнился, сильно. Может, он необыкновенный пример. Когда однажды у меня была нужда такая большая, и хотя в то время она была очень сильная, но сегодня, к сожалению, я уже не помню, в чем было дело. Но просто стоял вопрос в том, что я должен сделать решение, оно было очень важным, и я не хотел, чтобы кто-то об этом знал. Совершенно. И я однажды помню, когда уже этот вопрос стал ребром, я говорю, Господи, ты знаешь мою нужду? Мне надо делать решение. И я не знаю, как поступить. И если даже ты мне теперь будешь говорить, я не поверю. Вот сейчас, Господь, будешь говорить мне, я не поверю. Если пророк придет, скажет, я тоже не поверю. Я просто не могу поверить. Но мне этот вопрос надо решать. Я говорю, Господи, ты сделай вот что для меня. Я вот так вот и говорю. Или пойди сам, и лучше пошли ангелы. Но я понимаю, что ты занятый вроде бы. Пошли ангелы. Пойди к той и к той сестре. Я указал сестру, которая должна быть. И пусть она приснит вот такое сновидение. И я расписал, что она должна была приснить. И если мне до конца недели придут и расскажут, я поступлю вот так. Конкретно, четко, определенно. И если нет, я поступаю вот так. Потом приходит ко мне брат, это Вася Говорушка, говорит, сестра Лёля снила такого вот сновидения. И начинает мне рассказывать от и до. И после мне начали говорить. И она сказала, пусть брат Николай бодрствует, слушай, уже толковать не толкуй. Потому что там построено, никакого намека нет на настоящую нужду. Чисто отвлечённость. А я-то знаю, И уже здесь подделки быть не может. Я нарисовал как, указал кому и срок назначил в продажу. И это может делать только Бог, так отвечать. Поэтому мы имеем дело с Богом. И есть вопросы серьезные. Вы знаете что? Но надо просто и подойти серьезно. И я знаю, что Бог поймет нас. Он не горчится, он не обидится. Это не искушение. Если это искушение, то да, тогда не надо искушать. Вы знаете, иногда бывает знаем, но не хотим знать. А Бог-то знает, мы это понимаем или не понимаем. И тогда, конечно, он не будет отвечать. Но если это искренно, если это перед Господом, если это надо, то действительно мы имеем дело с тем Богом, который может нам отвечать на вопросы. И просто так отвечать, что не надо будет путаться и блытаться. Это мы еще не привыкли. Как только появился кто-то пророк, все туда скопом. Как только появился кто-то, молиться сразу. Я после приходит, я говорю, брат Николай, вот так и так было, что ты лез туда? Что ты шел туда? Это серьезные вопросы. Я уже вам чуть-чуть расскажу, если вам интересно. Приезжает сестра, не с Барановича, с другой местности совсем. Ну и объясняет, вот такое дело, идет пророчество, идет то и то, то и то. Я уже все не рассказываю. В церкви у меня конфликты. Помолиться надо, что со мной происходит. Ну что, стали молиться, давай орать сразу. Имя Иисуса, кто ты? Отвечает дух, кто ты? Он говорит, я дух чуждого помазания. Вставай, будем говорить. Садись сюда. Что было? Да, вот приезжала сестра одна из Минска, пророчица, молилась за меня, возложила руки, и мне сразу стала болеть голова. До сегодняшнего дня. Через 2 недели узнаю, ее исключают за греховную жизнь. Вы уловили что-нибудь? А что ты эту голову подставляла? Вот мы сегодня такие люди, как только знаем, не знаем, сразу туда скопом, а потом хуже стало. А кто виноват? Надо же немножко думать. Надо же понимать эти вещи. Надо оберегаться устом. Но там, конечно, еще было больше. И молиться, тот вышел. Но другой, ну я уже все не рассказываю. Где-то 4 часа мы там воевали. Оказалось, она вообще никакого пророчества у нее не было. В каком смысле слова? Она была предана. Ее отец и мать были чародеями профессиональными. У них стояли толпы людей заговаривать. Они ее предали во чреве матери дьяволу. Почти когда стали, мать говорит, я не выйду, она моя, я ее купил, я ее мучить буду, я никуда не пойду. Именем Иисуса выйди вон, потому что Иисус ее раньше искупил тебя, чем ты купил. Нет, не выйду, нет, кричит, нет и все. Он выйдет, он говорит, что ты от меня требуешь? Я же тебе сказал, что я ее купил, я цену заплатил. Она там рассказала, что он заплатил. Я не выйду из нее, и вот такая вот война и борьба. Она пророчествовала, после обижалась, что ее не принимают. А там и упомини не было. Он просто затаился, не разобрались. Поэтому вот такие есть вопросы серьезные, вещи серьезные, на которые действительно надо обращать внимание. Самое серьезное, не спешить ни с чем. И потом я понимаю, после таких случаев и настоящим пророку не очень-то будут верить. Сначала проглядят, удостоверятся, а тогда что-нибудь будет. И сколько угодно сегодня можем найти вот такого. Когда получается, после, кто знает, что делать дальше. Пошла водочка, то есть смех. Но я думаю, Барановичах нету. У нас больше грешного смеха, чем святого. Это заблуждение. Конечно, конечно. Да. Если вот ответы по этим правильными, или вот что-то у них было... Знаешь, трудно. Нормальный, ненормальный сосуд, такие термины поводят. Ну. А после их стал ненормальный. Нет. Ну. Конечно, в первую очередь, наверное, если это сосуд Божий, он раскроет состояние сердца. А после уже будет речь идти о чем-то высшем. Потому что самое главное для Бога – это чистота нашего сердца. Что бы мы ни думали, как бы мы ни ходили, это цель. Иначе нет смысла человеку, который не готов войти во спасение, будем говорить так, или у него есть действительно все шансы, чтобы упасть опять, делать что-то другое, а этот вопрос самое главное оставить мне. А вообще-то это вопрос Господа. чтобы, допустим, уже 100% скажу, что вот так и так. Ну, я ж не могу этого сделать. Кто знает, что за состояние сердца, как они себя ведут, что не знают, это целый круг вопросов. Ну, хорошо. Еще 5 минут, я уже накрешался, здорово. Давайте будем молиться, за все благодарить Господа и будем расходиться домой. Записка есть. Знаете, что в магазине продается минеральная вода. Фрост, да? Фрост. Освященная православной церковью, каким-то протоиереем. Можно ли нам пить ее или это идоложественно? А что вам больше пить нечего, только это? Ну, чтобы не смущаться, то не пейте. Но я не думаю, что там какое-то чародейство есть. А? Да. Никто ее не освящал, да. Поэтому, вы знаете что? Вопрос не стоит в том, пить или не пить. Во-первых, конечно, одержимыми не станете. Но если есть сомнения, лучше не пейте. Зачем? Разве нет другой воды? Обязательно то, что под сомнение ставите, обязательно туда лезть. Ну возьмите вы простой воды. Возьмите не смешченный. Да и весь вопрос.